Тук-тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук, неслось со двора. Ему отведено 25 квадратных футов земли, не на дюйм меньше, — благодушно повторил мистер Омер. Было ли это сделано по его желанию, или он сам так распорядился? Не помню. Что с моим маленьким братцем, вы не знаете, сэр? — спросил я. Мистер Омер кивнул головой. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук. Он в объятиях своей матери, — ответил он. Значит, бедный крошка умер? Слезами горю не поможешь, — сказал мистер Омер. Да, малютка умер. При этом известии мои раны снова открылись. Я оставил завтрак почти нетронутым, пошел в угол комнаты и положил голову на столик, с которого Минни поспешно сняла траурные материи, чтобы я не закапал их слезами. Это была миловидная, добродушная девушка. Ласковой рукой отвела она упавшие мне на глаза волосы, но она радовалась, что работа приближается к концу, и все будет готово к сроку. Как несходны были наши чувства! Вдруг песенка молотка оборвалась. Красивый молодой человек пересек двор и вошел в комнату. В руках он держал молоток, а рот его был набит гвоздиками, которые он должен был выплюнуть, прежде чем смог заговорить. — Ну, а у тебя подвигается дело, Джорам? — спросил мистер Омер. — Все в порядке. — Кончил, сэр, — ответил Джорам. Минни слегка покраснела, а две другие девушки с улыбкой переглянулись. — Как? Значит, ты вчера работал вечером при свече, когда я был в клубе? — Работал? — прищурив один глаз, спросил мистер Омер. — Да? Ведь вы сказали, что мы сможем поехать, отправиться туда вместе, если все будет готово. Минни, и я, и вы. — а я уж было подумал, что вы меня не возьмете, — сказал мистер Омер и захохотал так, что раскашлялся. — Раз вы это сказали, то, видите ли, я и приложил все силы, — продолжал молодой человек. — Может, вы изволите поглядеть? — Погляжу, милый, — сказал мистер Омер, вставая. Тут он повернулся ко мне. — Не хотите ли посмотреть? — Нет, не надо, отец, — перебила Минни. — Я подумал, дорогая моя, что ему это будет приятно, но, пожалуй, ты права. Не знаю, почему я догадался, что они пошли поглядеть на гроб моей дорогой, моей горячо любимой матери. Я никогда не слышал, как сколачивают гробы. Я никогда еще не видел ни одного гроба. Но когда я услышал стук молотка, у меня мелькнула мысль о гробе. А как только молодой человек вошел, я уже твердо знал, что он мастерил. Ну вот, работа была завершена, две девушки, чьих имен при мне не называли, стряхнули с своих платьев нитки и обрезки и пошли в лавку, чтобы в ожидании заказчиков привести ее в порядок. Минни осталась в комнате, чтобы сложить все, над чем они трудились, и упаковать в две корзины. Занималась она этим делом, стоя на коленях и напевая какую-то веселую песенку. Джорам, ее возлюбленный, в чем я не сомневался, вошел в комнату, и пока она занималась делом, сорвал у нее поцелуй, не обращая на меня никакого внимания, и сказал, что отец пошел за повозкой, и ему надо поскорее все приготовить. Затем он вышел снова. Минни сунула в карман наперсток и ножницы, ловко воткнула иголку с черной ниткой в свой корсаж и быстро надела салоп и шляпку, глядясь в повешенное за дверью зеркальце, в котором я видел отражение ее улыбающегося личика. Я наблюдал все это, сидя за столом в углу комнаты и подперев голову рукой, а думал я о самых различных предметах. Вскоре перед лавкой появилась повозка. Сперва в нее поместили корзины, потом меня, и, наконец, уселись трое остальных. Помнится, это была не то почтовая карета, не то фургон, в котором перевозят фортепиано, окрашенный в темный цвет и запряженный вороной лошадью с длинным хвостом. Места в ней хватило для всех нас. Не думаю, чтобы когда-либо в жизни, может быть, со временем я стал опытнее и умнее, я испытал чувства, подобные тому, какое испытывал в обществе этих людей, помня, чем они были раньше заняты, и видя, как они радуются поездке. Я на них не сердился. Скорее всего, я их боялся. Словно очутился среди каких-то существ, с которыми от природы у меня нет ничего общего. Им было весело. Старик сидел впереди и правил лошадью, а молодые люди сидели за его спиной, и когда он к ним обращался, наклонялись к нему так, что их лица приходились по обе стороны его толстой физиономии, и, казалось, болтовня с ним очень их занимала. Они не прочь были поговорить и со мной, но я хмуро забился в свой угол. Меня пугали их взаимные ухаживания, их смех, правда, не очень громкий. Я едва ли не удивлялся, как-то они не несут возмездие за свое жестокосердие. Потом, когда они остановились, чтобы покормить лошадь, а сами пили и веселились, я не мог прикоснуться к тому, чего касались они, и не нарушил своего поста. И потому-то, когда мы доехали до дома, я поспешил выскочить сзади из повозки, чтобы не оказаться в их компании перед этими печальными окнами, взиравшими теперь на меня, как глаза слепца, некогда такие ясные. О, напрасно задумывался я в школе о том, что вызовет слезы у меня на глазах, когда я вернусь домой. Я в этом убедился, увидев окна комнаты матери и еще одно рядом с ними, которое когда-то было моим окном. Не успел я подойти к двери, как уже очутился в объятиях Пегати, и она повлекла меня в дом. Ее горе прорвалось, как только она завидела меня, но скоро она взяла себя в руки, заговорила шепотом и пошла, неслышно ступая, словно можно было нарушить покой мертвеца. Я узнал, что уже очень много времени она не ложилась спать. Ночью она сидела неподвижно, не смыкая глаз, пока ее бедную, милую красоточку не опустят в землю, она ни за что ее не покинет, — так сказала она. Мистер Марстон не обратил на меня внимания, когда я вошел в гостиную, где он сидел в кресле перед камином, беззвучно плакал и о чем-то размышлял. Мисс Марстон, что-то писавшая за своим письменным столом, покрытым письмами и бумагами, протянула мне кончики холодных пальцев и спросила металлическим шепотом, сняли ли с меня мерку для траурного костюма. Я ответил «да». «А ты привез домой свои рубашки?» — спросила мисс Марстон. «Да, сударыня, я привез все мои вещи». И это было все, что могла предложить мне в виде утешения эта твердая духом особа. Несомненно, она испытывала особое удовольствие, выставляя в данном случае на показ все те качества, какие называла своим самообладанием, своей твердостью, своей силой духа, своим здравым смыслом, словом, весь дьявольский каталог своих приятных свойств. Особенно она гордилась своей деловитостью и проявляла ее в том, что ничем не возмутимая, не расставалась с пером и чернилами. Весь остаток дня и с утра до вечера на следующий день она просидела за своим письменным столом и скрипела очень твердым пером, разговаривая со всеми бесстрастным шепотом, и ни один мускул не дрогнул на ее лице. И ни на одно мгновение голос ее не стал мягче, и ничто в ее туалете не пришло в беспорядок. Ее брат по временам брал книгу, но я не видел, чтобы он читал ее. Он раскрывал книгу и смотрел в нее так, что казалось, будто он ее читает, но в течение целого часа не переворачивал ни страницы. а затем откладывал ее в сторону и начинал ходить по комнате. Часами я сидел, скрестив руки, и наблюдал за ним, считая его шаги. Он очень редко обращался к сестре и ни разу не обратился ко мне. Во всем замершем доме только он один, если не считать часов, не знал покоя. В эти дни до похорон я мало видел Пегати. Только спускаясь или поднимаясь по лестнице, я всегда находил ее перед комнатой, где лежала моя мать со своим младенцем. Да вечерами она приходила ко мне и сидела у изголовья, пока я засыпал. За день или за два до погребения, мне кажется, за день или за два, но я могу спутать, когда речь идет об этом печальном времени, которое не было отмечено никакими событиями, Пегати повела меня в комнату моей матери. Я помню только, что мне казалось, будто под белым покрывалом на кровати, а вокруг была такая чистота и такая прохлада, покоится воплощение торжественной тишины, царившей в доме. И когда Пегати начала бережно приподнимать покрывало, я закричал: «О, нет! Нет!» и схватил ее за руку. Я помню эти похороны так, как будто они были вчера. Помню даже вид нашей парадной гостиной, когда я вошел туда. Ярко пылающий камин, вино, сверкающее в графинах, бокалы и блюда, легкий сладковатый запах пирога, аромат, источаемый платьем мисс Марстон, наши черные костюмы. Мистер Чилип здесь, в комнате, он подходит ко мне. — Как поживаете, мистер Дэвид? — ласково спрашивает он. Я не могу ответить: очень хорошо. Я подаю ему руку, которую он задерживает в своей. — Ох, боже мой! — говорит мистер Чилип, кротко улыбаясь, а слезы блестят у него на глазах. Наши юные друзья все растут и растут. Скоро мы их не узнаем, сударыня. Эти слова обращены к мисс Мерстон, которая ничего не отвечает. Я вижу перемену к лучшему, сударыня, не так ли? Говорит мистер Чилип. Мисс Мерстон только хмурит лоб и сухо кивает головой. Мистер Чилип растерянный уходит в угол комнаты, прихватив меня с собой, и больше не раскрывает рта. Я замечаю это, ибо замечаю все, что происходит. Но не потому, что я занят собой или занимался собой хотя бы минуту с той поры, как вернулся домой. Но вот звон колокола, входит мистер Омер и еще кто-то, чтобы закончить последнее приготовление. Много лет назад, как об этом не раз говорила мне Пегати, в той же самой гостиной собрались те, кто провожал к могиле, к той же самой могиле моего отца. Теперь здесь мистер Марстон, наш сосед мистер Грэпер, мистер Чилип и я. Когда мы подходим к двери, носильщики со своей ношей уже в саду. И они идут перед нами по тропинке и мимо вязов, и к воротам, и входят на кладбище, где я так часто слушал летним утром пение птиц. Мы стоим вокруг могилы. Мне кажется, что день не похож на все другие дни, и свет совсем не такой, более печальный. Здесь торжественная тишина, которую мы принесли из дому вместе с тем, что покоится сейчас в сырой земле. Мы стоим с обнаженными головами, и я слышу голос священника. Он доносится словно издалека и звучит в чистом воздухе, отчетлив и внятен. «Аз есмь воскресенье и жизнь, — говорит Господь!» Я слышу рыдание. Я вижу ее. Она стоит в стороне среди зрителей. Верная и добрая служанка, которую я люблю больше всех на свете. И детское мое сердце уверено, что Господь скажет о ней: ты исполнила свой долг. В кучке людей я узнаю много знакомых лиц, лиц, которые я видел в церкви, где всегда глазел по сторонам, лиц, которые знали мою мать, когда она приехала в эту деревню в рассвете своей юности. Я о них не думаю.